Поздравляем со службой Пятницы Чистой, прежде освященных даров, и с началом субботы, вечернюю, которая входит в литургию прежде освященных даров. И уже при входе на вечернюю мы слышали торжество Церкви. «Всемирную славу от человек прозябшую прославляет Церковь Божию Матерь, как дар победы роду человеческому». И первая суббота первой седмицы в этом году сразу соединяет две победы, два праздника. Как всегда, память великомученика Феодора Тирана совершается. В этот день освящение Колева происходит в церкви. И святой великомученик Феодор стоит в ряду таких великих святых, которые дают образ всей нашей жизни христианской. Как отроки, благочестивые в пищи Вавилонской, о которых непрестанно за каждым богослужением вспоминает Церковь. Так всегда великомученика Феодора, принявшего страдания в пламени в первую субботу победную поста, Церковь торжествует. И в этом году память 40 мучеников тоже особенный праздник для Церкви, который издревле стоял как икона всего Великого Поста, как образ всей нашей жизни. Сравнить, наверное, можно только с тем чудом, которое всегда перед глазами Церкви, когда, как по суху, проходит через море Черное богоизбранный народ, так эти святые, 40 мучеников севастийских, занимают особое место в жизни Церкви. Они мученики, они свидетели Божьей победы. Церковь потому совершает память такую торжественную великомученика Феодора Тирана и святых 40 мучеников, что мы призываемся быть свидетелями их победы. Они свидетельствуют нам о том, что Христос победил, и мы, пройдя первую седмицу Великого Поста, вместе со всею Церковью, со всеми святыми, призываемся свидетельствовать о том, что эта победа, в которую входят святые, нам принадлежит. И сегодня ради святых мучеников на вечерне читаются еще особые паремии, пророчества Исаии и премудрости Соломоновой, которые возвещают об этой тайне. Пророк Исаия говорит, что должны явиться свидетели Божии, чтобы можно было услышать и сказать «правда». Вот она, правда, истина, жизнь подлинная. Без этого никто не способен узнать правду. «Мои свидетели, — говорит Господь, — вы, и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я». Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Все апостолы, мученики и пророки, которые свидетельствовали о Христе, и сам Христос являются Божиими свидетелями. Но и народ Божий, вся Церковь Его должны быть свидетелями, теми, кто из своего опыта знают силу благодати Божией. Но Мессия, Христос, есть особый свидетель о Боге, народу, всем людям, тот, кто привечно пребывает в лоне Отчим. О чем же это свидетельство? О чем свидетельство Христа? О чем свидетельство мучеников? И о чем должно быть наше свидетельство? О том, что Господь есть Бог, Бог всегда существующий, обладающий полнотой совершенной жизни, тот, кому мы должны поклоняться со страхом и трепетом и доверяться во всем. Воистину, прежде первого дня времени, прежде творения света, привечный Бог. Свидетельство о Боге перед людьми заключается в нашей верности Господу среди всех испытаний. Святой пророк говорит, что всякое непоклонение Богу, всякая неверность Ему неизбежно приводит к поклонению ложным богам, к идолопоклонству, сутью которых является сребролюбие, разврат и магия. Идолопоклонство означает отдача человеком самой своей сокровенной глубины не Богу, а дьяволу. По мере возрастания в мире зла оно становится все более агрессивным и стремится подчинить себе всех людей без исключения. При этом идолы требуют все новых и новых человеческих жертвоприношений, ныне уже в масштабе целых народов и всего человечества. И мы слышим от святого пророка простые, как будто совершенно очевидные, но на самом деле определяющие самую суть слова, которые должны навсегда запечатлеться в нашем сознании. «Прежде меня не было Бога», — говорит Господь. Бог существует от вечности, прежде чем появились идолы и идолопоклонники. Истина существует прежде лжи. И это значит, мы не должны страшиться, исповедовать истину, что бы нам это ни стоило. Какими бы мрачными и безнадежными ни казались нам внешние обстоятельства, истина и правда прежде лжи, добро прежде зла, жизнь прежде смерти. Мир, что бы в нем ни творилось, стоит на таких непоколебимых принципах, что добрым, любящим Бога будет в конце концов хорошо, а нечестивым отступникам плохо. Души праведных, говорит премудрый, в руке Божией и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю, будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его и промышления об избранных Его. Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание. Не бойтесь их, говорит Господь. Я, Господь, от начала сущий, тот, кто был и есть, и грядет, и нет Спасителя, кроме меня. У него бесконечное и совершенное знание всего, и это очевидно из всех его проречений. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, говорит Господь. Все исполнилось, и все исполнится по слову Господню, и ныне исполняется бесконечной все одолевающей силой Его, как бы это ни казалось порою кому-то иным. Свидетельство о Боге, которому мы призываемся, дорого стоит. Оно означает причастность главному свидетелю Божию, Христу, и Его кресту. Будем проходить через Великий пост и через всю нашу жизнь, как сквозь огонь и воду, вместе с великомучеником Феодором Тироном и 40 севастийскими мучениками, их предстательством побеждая всякого врага и супостата. С нами Церковь Небесная, святые участвуют во всех наших испытаниях, и они говорят нам, что истинное участие в жизни Церкви, свидетельство о Боге, которому мы призваны сродни мученичеству, все имеет значение, в том числе внешнее соблюдение церковных установлений. Но суть свидетельства во всецелой отдаче себя, всецелой отдачи себя, а не части нас или того, что наше, Богу. Аминь.